но какое-то необыкновенное ликование охватило ее. Все ее чувства, казалось, пробудились, обострились. Она с наслаждением вдыхала запахи, окружавшие ее. Все малейшие звуки в доме, скрипы, шуршания, стуки звучали в ее ушах, как симфония. Ее охватило желание, какого она давно уже не испытывала. На нее словно накатила теплая волна, приятная и неприятная одновременно. Она прошла в ванную и приняла душ, побрила ноги и подмышками. Пожалела, что не купила один из тех дезодорантов специально для женщин, которые так усиленно рекламировали, и поэтому напудрила все тело, опрыскала себя духами. В спальне было зеркало во весь рост. Она стояла перед ним, внимательно разглядывая себя. Была ли она все еще хороша? Могла ли она по-прежнему нравиться? Она специально занималась гимнастикой, чтобы сохранить фигуру, сохранить гибкость, моложавость. Она не допускала мысли, что ее могут отвергнуть. Эллен понравилась себе. Морщин на шее мало, и они едва заметны. Лицо чистое и гладкое, кожа упруга, ни припухлости, ни мешков под глазами. Она стояла прямо и восхищалась формой своей груди. Талия была тонкой, живот плоским, награда за бесконечные часы упражнений после рождения каждого ребенка. Единственное, что может не понравиться, решила она, внимательно и критически оглядев себя, это бедра. Даже при самом богатом воображении их трудно было бы назвать девичьими. Они свидетельствовали о материнстве. Это были бедра матери семейства, как заметил однажды Броди. Вспомнив об этом, она вдруг почувствовала угрызение совести, но они тут же пропали. Ноги у нее были длинные, несмотря на пышные бедра стройные, идеальные ступни и лодыжки, аккуратно подстриженные ногти могли привести в восхищение даже самого строгого ценителя ножек. Она надела свою форму, из глубины шкафа достала целлофановый пакет, куда положила очень маленькие трусики, бюстгальтер, туфли-лодочки на низком каблуке, дезодорант, пластмассовую бутылочку с гигиенической пудрой, зубную щетку, тюбик зубной пасты, а поверх всего аккуратно сложенное бледно-лиловое шелковое платье. Она пошла с пакетом в гараж, бросила его на заднее сиденье своего «Фольксвагена» и, выехав на дорогу, покатила в Саутгемптонскую больницу. Езда утомила Эллен. Она почувствовала себя совсем разбитой, ведь она не спала всю ночь. Вначале она лежала на кровати, потом сидела у окна, обуреваемая самыми противоречивыми чувствами, пылкими эмоциями и укорами совести, желаниями, раскаянием. Она не помнила, как у нее возник этот безумный рискованный план. Она старалась гнать от себя эти мысли и в то же время постоянно думала об этом. С самого того дня, когда впервые встретилась с Хупером, она убедила себя, что игра стоит свеч, хотя и не совсем понимала, чего она этим добьется. Она только знала, что в ее жизни что-то, хотя бы что-то должно измениться. Ей хотелось почувствовать, вновь почувствовать себя желанной. Желанной не только своему мужу, здесь недостатка в эмоциях она не испытывала, но и кому-нибудь из тех, кого она считала ровней себе, кому-нибудь из того круга, к которому все еще себя причисляла. Она понимала, что ей нужна встряска, иначе что-то умрет в ней. Конечно, прошлого не воскресишь, но что, если вызвать его в памяти, ощутить его душой и телом? Ей страстно хотелось хотя бы на короткое время вернуться в прошлое, и помочь ей в этом мог только Мэтт Хупер. Мысль о любви ни разу не пришла ей в голову. Не помышляла она и ни о каких глубоких, прочных отношениях с Хупером. Она надеялась только, что осуществление ее плана возродит ее. Эллен была довольна, что в больнице ей поручили работу, требовавшую от нее внимания, умение разговаривать с людьми. Это отвлекало ее от своих мыслей. Она и еще одна женщина меняли постельное белье престарелым пациентам. Для многих из них больница стала уже как бы домом, а для некоторых — последним пристанищем. Она старалась вспомнить имена их детей, живущих в отдаленных городах, придумывала разные обстоятельства, из-за которых те не смогли написать своим родителям. Она делала вид, что помнит содержание телевизионных спектаклей, о которых они говорили, обсуждала с ними, почему какой-нибудь персонаж из телеспектакля оставил жену ради авантюристки, хотя это было сразу видно, что она авантюристка. В 11:45 Эллен сказала старшей в их группе, что она неважно себя чувствует, ее щитовидка опять дает о себе знать, к тому же у нее начались месячные, ей хотелось бы полежать немного в комнате отдыха для сотрудников. А если она не почувствует себя лучше, ей, вероятно, придется поехать домой».